Глава 26. Бонус «Очевидная невероятность». В который раз убеждаюсь, насколько в рубежье полезны бонусы. Порой они позволяют не просто сохранить жизнь, но и заметно ее облегчить. Взять, к примеру, тот же бонус «Очевидная невероятность». Не использую я его вчера, и как знать, где и в каком виде мог оказаться. Больше всего поразило, что он сам проявился, когда я подошел к большому дереву, чем-то напоминающему наши клены. «Развилка пути», — высветилось в интерфейсе. Странно, вообще-то тропинка лишь слегка поворачивала вправо, никаких ответвлений от нее не просматривалось. «Десятник с позывным Дмилыч желает воспользоваться бонусом «Очевидная невероятность». В тот момент я валился с ног от дичайшей усталости и желал лишь одного – принять горизонтальное положение, чтобы забыться сном. По моим ощущениям, собственных сил не хватило бы взобраться даже на самое удобное дерево, вдобавок на психику начинали давить сгущавшиеся сумерки. Подтвердил согласие и сразу получил указание. «Выбирай левую тропинку». «Какую левую? Тут всего одна дорожка. Это у тебя юмор такой?» Не сдержался от возмущения и удивился собственному голосу, больше похожему на сип. Мне ничего не ответили, зато в интерфейсе высветилась стрелка. Абсолютно точно помнил, в указанном направлении значился ареал обитания некоего Скорпинса, пришлого монстра габаритами в полторы лошади с головой льва и хвостом скорпиона. Система предупреждала, что описание довольно приблизительное, поскольку видели его всего несколько человек, и то издали. «Мне что, собирались показать какого-то уникального пришельца или ему меня?» Спорить не стал, на это тоже требовались оставившие меня силы. Свернул и поплелся, следуя стрелке. Чудище по пути пока не встретил, да и вообще ни одна тварь на глаза не попалась. Наверное, местные не рисковали заглядывать в обитель свирепого хищника, а сам он в тот момент отлучился по делам. «Минутку. А не про эту ли зону была переписка Алкаса? Не заходите ни в коем случае. Глянуть, что ли, карту?» Проскочила весьма ленивая мысль. «Так я ее Ларике отдал. Да и не возвращаться же в самом деле из-за такого пустяка. Говорят, примета плохая». Идти с каждым шагом становилось все труднее. Пожалуй, сейчас со мной справился бы любой хищник, чуть крупнее домашней кошки. На выстрел и то сил не оставалось. Так, и когда это я умудрился потерять ружье? Оставил на складе егерей или обронил в чужой реальности? Как-то сей момент не отразился в памяти. Мысли о зверье напомнили о пропавшей сайге. Двигаясь на голом упрямстве, практически ничего не замечал, кроме указателя, пока не уткнулся в бревенчатое строение. Споткнувшись о крыльцо, догадался поднять глаза от созерцания ног. «Это у нас что? Неужели дверь? Мне туда?» Мысли ворочались с большим трудом. Я слабо понимал, где нахожусь и за каким хреном куда-то шагаю. Стрелка показывает прямо, и это неспроста. Надо заглянуть на огонек. Похоже, тут очень давно не ступала нога человека. Дверца оказалась перекошенной и прикрытой неплотно, так что даже с моими силами ее удалось отворить. Вошел внутрь, увидел вожделенную лежанку, и она сразу стала сигналом для отключения сознания. Ярко-зеленая трава с сиреневыми и желтыми цветами, вечернее небо с плывущими по нему свинцовыми тучами, которые в лучах заходящего солнца отливают фиолетово-красными оттенками, песчаный берег озера, густой березняк на противоположном берегу и полное умиротворяющее спокойствие, будто в раю. В воздухе парят жар птицы, по лугу прохаживаются благородные олени, а парочка тигров абсолютно не обращают на них внимания. Идиллия, да и только. Такого в реальной жизни точно не бывает. Стоило сформулировать эту мысль, как сразу начались трансформации. Трава ушла под землю, оголив бугристую поверхность, по которой расплылись разводами желтые и сиреневые цветы. Сквозь почву проклюнулись стволы деревьев, искривляясь по мере роста прямо на глазах. Озеро же попросту испарилось. Преобразования коснулись и неба. Тучи увеличились в размерах, заполнив все наверху и сменив его прозрачную синеву узнаваемыми фиолетово-красными оттенками. Вот это я точно видел. Самые пугающие изменения затронули фауну недавно казавшегося райским места. Жар-птицы постепенно приняли облик птеродактилей и летающих обезьян. Олени обратились быками с головой рыбы-молота, обитатели высохшего озера обернулись ящерами, и вся эта кровожадная свора сцепилась друг с другом, а те из них, кто были рядом, плотоядно уставились на меня. Лишенные разума злобные взгляды буквально ввели в ступор. Почувствовал, что не могу двигаться, да что там двигаться, с дыханием начались проблемы, и тут мельком увидел голубые глаза, в которых ощущался разум. Большие, с двумя зрачками в каждом. Накативший удушливый кашель заставил содрогнуться всем телом. Проснулся в поту. Глянул на часы 7 утра. Машинально сделал подзавод. «Где я?» Память постепенно пролистала вчерашние события. «Надо же! До лежанки я все-таки добрался, хотя отрубился раньше. А вот дверку за собой так и не прикрыл. Хорошо, никто не заглянул составить компанию». Приподнялся, присел на сколоченный из досок настил, осмотрелся. Единственное окошко, через которое проникал свет, позволило рассмотреть скудную обстановку комнаты. Стол с двумя табуретками, несколько полок с затянутыми паутинными мисками, вторая лежанка возле противоположной стены и открытый сундук. Не густо, в этом домике точно давно не было постояльцев. Неужели Скорпионс виноват? Прислушался к организму. До нормальных кондиций он еще не дотягивал, но по сравнению со вчерашним состоянием прогресс был большой. А еще почему-то не давал покоя сон. Приснится же такое. И зачем, спрашивается, кошмары показывать? Их и в здешней жизни достаточно. Нет бы порадовать сказочными красавицами, вкусными блюдами. Ой, пройду это я зря». Голод тут же заявил о себе, да еще так громко, что об остальном и думать забыл. Приподнялся. Собирался же хоть бы пару сухарей про запас держать. Но почему не догадался у тех же амазонок прихватить термосок в дорожку? Так нет, мы все время о высоком размышляем. Понял, что начинаю занудствовать, и переключился на решение насущной проблемы. Так, где тут могут храниться продукты? Направился к сундуку. Кроме скелета ящерицы не обнаружил ничего. Заглянул под лежанку. Пусто. Для скорейшего восстановления всех функций организма в соответствии с рангом срочно требуется обильное питание. В голове проявился голос автономки. «Доброе утро, дорогая. Как же я рад тебя слышать», – произнес вслух. К моей радости голос полностью восстановился. «Как самочувствие?» «Твое самочувствие оставляет желать лучшего. Наноботы работают на 30% мощности, умения блокированы, доступ к копилкам ограничен, ускоренный режим временно недоступен». «Ого, как меня опустили! Интересно, какая мощность у твоих помощников была вчера?» «Меньше 10%», — выдала ответ автономка. «Без энергетической подпитки через 3 часа возможен повтор вчерашней ситуации. При 15% перейду в спящий режим». Даже мысль о недавней беспомощности навевала тоску, поэтому сразу возобновил поиски пищи. Поверхностный осмотр помещения дал однозначный результат. Еды здесь нет. Если кто и оставлял тут запасы, было это несколько лет тому назад. Вывалил на стол содержимое рюкзака. Чего там только не нашлось. Препараты, ингредиенты, трофеи и полное отсутствие съестного. «Автономка». «А жир гипноудава в качестве пищи для наноботов не подойдет?» Наткнулся на флягу с ценным ингредиентом. Сейчас был готов съесть любую гадость, лишь бы утолить аппетит троглодита. «Нет, желудок человека может освоить лишь малое количество этого вещества. Найди самую обычную еду». «Легко сказать, найди. Может сожрать хвост двугорбой многоножки или ее голову?» Извлек запакованные в пленку трофеи. «Зачем-то же я их таскаю за собой?» «Названный тобой биоматериал стоит очень дорого, однако в пищу не пригоден». Снова обломала автономка. «Тогда остается одно. Надо скорее добраться до хутора Три Клыка. Там и поем». Получив сообщение от Ларики, закодированное посредством перевода денег, убедился, что девушка выбралась из беспределья. «У меня, можно сказать, гора с плеч свалилась». Отпускал ее одну с тяжелым сердцем. Вонючая мазь и ридозит с гелионом не панацея от всех бед. Здешние места таили в себе слишком много опасностей, и наверняка не все из них я сумел увести за собой к поселку Егерей. В животе громко заурчало, напоминая о необходимости набить желудок. По совету автономки заглотил препарат наружка, поднявший мощность наноботов еще на 3%. Собрался добавить, но система наложила вето на поедание аптекарских препаратов. «А тело словно и не мое вовсе», — понял я, сделав несколько шагов по комнате. «Такое ощущение, будто на несколько ступеней назад отбросили». Примерно так же я себя чувствовал после передачи стадии возрождения Кенту, когда система одарила штрафом. Все движения оказались какими-то заторможенными. Покинул избушку. На выходе на всякий случай поинтересовался, где расположен хутор «Три клыка». Заметив стрелку в интерфейсе, двинулся точно по ней и угодил в заросли. «Ежевика?» – не веря в удачу, спросил сам себя, приметив крупную черную ягоду, усеявшую тонкие стебли кустарника. Чихнул, пытаясь включить умение дегустатор, но результата не добился. Как и предупреждала автономка, мои возможности оставляли желать лучшего. «Это есть можно?» – прямо спросил у системы. «А что тебе еще остается?» – ехидно спросила автономка. «Да чего язва она стала? Нет, чтобы перенимать у людей их лучшие качества». Четверть часа безостановочно поглощал сладкие ягоды. Вымазал чернильным соком руки, лицо, рубаху. Настолько увлекся процессом, что пропустил угрозу со спины. «Дернешься – убью», – предупредили мягким голосом. «Не, дергаться точно не буду. Не видишь, я завтракаю», – произнес, не оборачиваясь. Мне ответили не сразу, так что еще секунд 10 продолжал набивать рот ягодой в тишине. «Ты сюда жрать пришел?» – снова заговорил некто. «Нет, просто проходил мимо. А тут, смотрю, моя любимая ягода». «А морда не треснет?» «Хватит обжираться, я ее не для проходимцев выращивал». Пришлось заканчивать с пиршеством. «Ничего, что я к тебе спиной? Или могу уже повернуться?» – спросил у любителя ежевики. «Можешь, только не вздумай бежать». «Содома меня по Гоморре!» – мысленно воскликнул я, с трудом удержавшись на месте. Передо мной стоял высоченный кентавр с некоторыми несоответствиями классическому образу. Нижняя часть тела лошадиная, торс скорее подошел бы горилле, башка напоминала львиную, а хвост походил на скорпионий. В левой руке парнокопытный держал увесистую дубину. «От тебя убежишь, как же!» Самыми примечательными оказались глаза существа. Большие, голубые, с двумя вертикальными зрачками, точно из моих сновидений. Неужели бонус «Очевидная невероятность» заключался в том, чтобы меня сожрал невероятный монстр? Но выглядит он разумным существом, да еще и разговаривает. Хотел бы прикончить, стукнул бы по темечку и все дела. «Кто такой, почему без ошейника и что здесь делаешь?» Не видел, чтобы кентавр открывал пасть, однако слова он выговаривал очень четко. «Я, Дмилыч, без ошейника, потому что не преступник. Здесь ем ягоды», — ответил кратко и строго по существу. «Не поясничай». Кентавр так и не раскрыл пасти, но его красноречивое постукивание дубинкой по ладони... «В беспределье прибыл по личным делам. Сейчас их закончил, возвращаясь в Гринск. Вчера наткнулся на заброшенную избушку. Заночевал, сегодня продолжаю путь. Нужны еще какие-то подробности?» «Уж не тот ли Дмилыч, который сбежал от егерей через чужую реальность?» — вкрадчиво поинтересовался Скорпионс. «Откуда он знает про местные дела? И какого хрена от меня нужно?» «Ну, сбежал, что с того? Их там целая толпа навалилась на меня одного», — зачем-то стал оправдываться. И тут из зарослей неподалеку от кентавра вышел обычный человек. Значит, разговаривал именно он. Украшения на шее не имелось. «Ты в курсе, что из обители Скорпионса живым не выбрался ни один человек?» «Сам ты как-то на мертвеца не похож. Или я чего-то не понимаю?» «Только потому не сдох, что не делал попыток уйти из-под контроля этого разумного». «Разумного?» – переспросил я. После того, как появился человек, кентавра я посчитал питомцем. «Да, так выглядят люди мира монстров. Этот увлекся охотой и заскочил в нашу реальность. Мечтает выбраться обратно. Заставил меня пообещать, что я помогу. Лишь после этого он меня отпустит». «Он умеет разговаривать по-нашему?» Я внимательно присмотрелся к кентавру. «Нет», — покачал головой незнакомец. «Но мы друг друга понимаем», — ответил таким тоном, что стало понятно, новых вопросов лучше не задавать. «А как ты собирался его вернуть?» «Предлагаю пройти в наши апартаменты, там и поговорим», — предложил незнакомец. «В избушку?» — с недоверием спросил я, не понимая, как Скорпионс пройдет через дверной проем. «Не совсем, но тут недалеко». Интерлюдия. Викт возродился утром, подскочил и быстро, насколько позволяло нынешнее состояние, отправился прочь от опасных зарослей. Он точно не знал, остался ли Ментагресс на прежнем месте, но исключать такую возможность не стоило. Пришелец, насколько было известно Десятнику, вел оседлый образ жизни, а потому мог начать осваивать новый ареал, попутно переваривая тех, кто не сумел противиться воле чудовища с мощными ментальными способностями. Десятнику удалось всего на мгновение преодолеть гипнотическое воздействие, которого хватило, чтобы пустить себе пулю в висок. Безумие? Как бы не так. Потерять одно возрождение намного лучше, чем возродиться в утробе матерого пришельца, не имея возможности выбраться оттуда. Викт потерял сразу две стадии возрождения, поскольку первое возрождение пришлось на ночное время, и Десятника еще раз прикончили подземные обитатели рубежья. И тем не менее, это было наименьшее из двух зол после встречи Ментагрыза. «Похоже, зря я связался с Дмилычем. А все из-за паршивца-банкира. Если бы не его заказ, я бы не лишился четырех стадий возрождения, не потерял 12 ступеней развития и не спустил до последнего упса свое состояние. По всему выходит, Георг подставил меня по-крупному. А за подставу нужно платить, если он хочет жить». Викт опустился до 40-й ступени развития, что приводило его буквально в ярость. Сейчас ему приходилось быть предельно сконцентрированным и прилагать немало усилий, чтобы двигаться, не издавая ни звука. Практически все, что раньше совершалось автоматически, теперь требовало напряжения. Десятник испытывал трудности, связанные с адаптацией к ухудшившимся способностям. «Никогда бы не подумал, что встреча с низкоранговым тогда еще Дмилычем приведет к столь плачевным для меня последствиям. Интересно, до какой ступени развития этот гад добрался? Не помню, что хоть кто-нибудь ранее мог проскакивать в мир монстров, да и способность уклоняться от пуль, не видя стрелка. Живность беспределия после вчерашнего массового истребления пришлого и местного зверья временно затаилась». Хищники не проявляли привычной агрессии и не чинили Десятнику особых препятствий. Всего пару раз его атаковали обитатели верхних ярусов. Сначала рысь, затем ящерица. Обеих он успел подстрелить в полете, поскольку заметил еще до прыжка. После выстрелов ему пришлось ускориться, чтобы отбежать подальше от того места, где они прозвучали. Постепенно Викт привык к новым кондициям организма, идти стало намного легче. «Выберусь из беспределья, сразу рвану в Клондайк. Там буду пахать до тех пор, пока не добуду стадию возрождения и деньжат на первое время. Потом визит Георгу за компенсацией моих убытков. А дальше, как карта ляжет. Думаю, Гросс должен ответить за свою наглость. Угрожать мне, да еще при свидетелях, такое спускать нельзя». Десятник понимал, ему не справиться с Дмилычем, поэтому на первое время выбрал цели попроще. И первоочередная стояла в добыче упсов. «А ведь все мои беды начались с потери дорогого друга. Не лишись я Маузера, глядишь, сценарий развития событий был бы иной. Надо купить новое оружие и начать новую жизнь», — с тяжелым вздохом произнес Викт. «Есть способ вернуть оружие и восстановить утерянное». В интерфейсе появилась мерцающая надпись, выполненная другим шрифтом. «Но на что ты готов ради этого?» «На все», — не задумываясь, ответил Десятник.